Рахиль замахнулась на него кулачком, и ученый перепуганным шариком дунул под защиту сообщника. Вершитель криво улыбнулся и хотел что-то сказать, но именно в этот момент в коридоре раздался дробный стук конских копыт. Изменник схватил девушку за руку, силой швырнул за стол и, держа в одной руке кинжал, а в другой автомат, укрылся за ее спиной. Инопланетянин ползал по полу в поисках молнии стрельного ружья, а когда нашел, вцепился в него, как кот в колбасу, выставив из-за трона все дула сразу. Через пару секунд в зал влетел белый жеребец рыдающей принцессы. На его уделах старательно болтались двое гансов-охранников. В седле не было никого, что, в общем-то, изрядно удивило и агрессоров, и пленницу. «Где самец?» — отчаянно храбро вопросил пушистый бес. Злобный эльф пожал узкими плечами. «Я здесь!» — в коридоре раздались гулкие шаги. Рахиль искренне надеялась, что благородный господин Подъясаул хоть на этот раз применил мозги по назначению и придумал врагам какую-нибудь хитрую бяку. Увы, Иван Кочуев вышел из-за крупа белого коня с демонстративно открытыми ладонями, даже не обнажив златоустовскую шашку. — Ты пришел умереть? — нервно оскалился вершитель. — Нет, — простодушно ответил казак, самым наглым образом усаживаясь на вакантный трон. На мгновение все раскрыли рты, бетонная уверенность бывшего подъясаула завораживала. — Я хотел забрать у вас эту девушку, — пользуясь минутной паузой, пояснил Иван. Все опять ничего не поняли. То есть зачем пришел, как раз понятно, а как ее забирать, если отдавать-то никто не намерен? Злоумышленники мрачно улыбнулись. — Глупец! Ты решил, что достаточно просто прийти, сказать, и ее отпустят? — Ну, в общем... — Да. — Один, без войска, без достойного оружия, без... — Ха-ха, — сух поддержал молодой человек. — Но, может быть, я рассчитываю на ваше эльфийское великодушие? — Ладно, шучу, конечно, нет. Я не один, я вооружен, и в любом случае вам не выиграть, хотя бы по законам фэнтезийного жанра. — Зло непременно проиграет, — фыркнул травмированный изменник. — Скорее, добро победит. Разница не так заметна, но существенна. — Да вы философ. — Я казак. Маленький инопланетник, непонимающе вертел головой. Вершитель был явно озадачен непробиваемым спокойствием молодого человека, поэтому все на минуточку забыли о Рахиль. Осторожная еврейка, не делая провоцирующих движений, всего лишь вытянула правую руку, аккуратно положив на коробочку-преобразователь клочок бурой шерсти. Беззвучно замигали лампочки. Принтер принял задание. Из коридора донесся нестройный топот мягких и жутко уставших лапок. Белый конь со страданием глянул на новоприбывших и даже чуточку подвинулся, освобождая проход запыленной колонии пушистиков. — Снаглый! — Наконец-то! Где вас носило, Ганс? — Мы бегали, док! — счастливо доложили откуда-то из середины, и вся толпа инопланетных бесов в повалку рухнула на пол. Видимо, проводя основное время в креслах летательных аппаратов, ребята обленились, их физическая форма оставляла желать лучшего. — Они отдохнут! Они встанут! Они обещали мне! — нервно взвизгнул предатель, в то время как прямо из стены к нему шагнула долговязая фигура в длинном переливающемся плаще. — У принцессы было... «Два плаща из знаменитой ткани эльфов», — недобро усмехнулся Миловеллер. «Такая одежда позволяет охотнику слиться с чем угодно. Ты ведь знаешь это, вершитель. Я принес меч святого Джона и пришел получить то, что мое по праву рода». «Но принцессы здесь нет». «Да, она внизу, в подвалах, освобождает остальных», — кивнул седой герой, и у его противника испуганно расширились глаза. Опять-таки, пользуясь моментом, Рахиль втихую понажимала все кнопочки, до которых смогла дотянуться. — Я убью девчонку! — окончательно потеряв разум, заверещал предатель и даже один раз выстрелил в потолок. Грохот Галила разорвал гнетущую тишину, а сам вершитель в испуге отбросил стреляющее железо. Холодное оружие привычнее для эльфийской руки, и вот кинжал он уже не выпустил, быстро приложив лезвие к основанию затылка израильской заложницы. — Все кончено, подлец! — В тронный зал вступила рыдающая принцесса Нюниэль. Она, сморкаясь и чихая, вела за собой грозную толпу освобожденных эльфов. Путь был сорван, но кое-кто еще пребывал во власти иллюзий. «Ганс, поднимай клонов! У нас техническое превосходство! Я сам поведу всех!» Начал ученый, крупный любитель дамских мозжечков, но договорить не успел. Из таинственного прибора начали падать на пол крохотные комочки слизи. В течение минуты они росли, обретали форму и покрывались шерстью, наводняя тронный зал самоуверенно припирающимися доками. Если снаги действовали как один, по привычке подчиняться, то доки, разумеется, не ставили в грош никого, кроме себя любимых. Серьезность предстоящей битвы добра и зла принимала заведомо комичный оборот. «Нет, все не так, так нечестно!» — уныло орал опавший с лица вершитель. «Я главный! Вы мои копии! Слушайте меня!» Беспомощно вопил пузатый бес под напором своих же клонов. «Арестуйте идиотов!» — шмыгнула носом суровая Нюниэль, и Миловеллер взбадривающе взмахнул священным мечом. Эльфы постепенно брали инициативу в свои руки, толкового сопротивления дезорганизованный противник не оказывал, и только Иван Кочуев молча выжидал нужного момента. Они с Рахиль пристально смотрели друг другу в глаза. Когда подъясаул еле заметно кивнул, девушка качнулась в сторону, перехватила запястье отвлекшегося изменника и, выкручивая кинжал, произвела профессиональный бросок через плечо. Вершитель своим шлепнулся на пол. Когда же он попытался вскочить, в его грудь уперлась холодная полоса отточенной златоустовской стали.